Говорят, не только ты не ездишь, но и кулаженка твоя прибегает сюда. Поворывает ей когда-нибудь косы твоя Марина? Мне даже страшно стало, что мать так задирается с полицаем, режет ему в глаза всю правду. Действительно, бабы, собираясь вместе, говорили, что Шишка плохо живет со своей молодой женой. Я боялся, что Шишка разозлится и начнет, если не бить маму, то ругать плохими словами. Что тогда делать мне? Но полицай неожиданно для меня хохотнул. А то, что он сказал, заставило меня замереть. Вот это правда. Вот я поверю, что не он ходит к тебе. Мы бы его давно сцапали. Ты ходишь к ним в отряд. А за тобой, чертовой бабой, разве усмотришь? Мать будто рассердилась, но тут и я услышал в ее голосе страх. В какой отряд? Что ты плетешь, Гриша? Одумайся. Шишка сказал, в партизанский. К своему Корнею. Как он называется? Кто называется? Удивилась мать. Отряд их. Куда ты ходишь? Не в ту сторону я хожу. Черт их знает, в какой они стороне. Ого, знали б мы. А как называется? Знаем. Отряд Сталина. Вот какие верные Сталину, скажи ты. И тут без него не могут прожить. Да хана им всем скоро будет вместе со Сталиным. Гитлер вон куда добрался. К Волге, к Сталинграду. Под корень сечет вашего Сталина. О Сталинграде я слышал. Кричали об этом полицаи. Тайно говорили между собой люди, старые мужчины. Дед-кочанок горестно вздыхал, зная, что немцы далеко углубились в матушку Русь. Проникли в самое сердце. Горевал так, что даже поутих, ругаться перестал. Может, как ничто другое, эта горестная река, тревога за далекий город передались и мне, мальчонке. Я думал, что там, в том городе, в Сталинграде есть какое-то большое-большое сердце. Оно бьется, и потому живут все города, села, все люди. Живет и воюет Красная Армия. Я знал, когда сердце пробивают, человек сразу умирает. Все живое умирает от удара в сердце. Я хорошо помню, какой испытывал страх в те дни, когда говорили о Сталинграде. Я представлял, как немецкие танки такие же, что шли по шоссе мимо Добранки. Все машины и все солдаты лезут на гору, на которой лежит сердце. Почему на горе, откуда появилась гора, не знаю, это как сон. Может, гору я придумал, чтобы немцам было тяжелее добраться туда. Шишка тоже сказал матери о Сталинграде. Но его слова не испугали. Он не сказал про сердце, что вот-вот ударят в сердце. Он просто сказал, что там рубят Сталина под корень. Глупость, по-моему, сказал. Я знал, что Сталин в Москве. Об этом шептались мужчины. И человек не дерево, никто его под корень не подрубит. У нас говорили эти слова просто так, чаще, чтобы попугать. «Подрежу я тебя под корень», — говорили мужчины, играя в карты. Потому я подумал, что у немцев не все очень уж хорошо, раз Шишка такое говорит. И мать ему хорошо ответила. Это я запомнил. Знаешь, когда подслушиваешь под дверью...